А вот как все заканчивается. Фрэнни умирает знойным вечером в конце сентября. Не у озера, а в спальне пентхауса Харрис. Тео и Лотти сидят с ней до конца. Тео говорит, что ее последние слова «Я готова». Неделю спустя ты идешь на ее похороны. Понедельник. Стоит бабье лето. Ты думаешь, что Фрэнни была бы довольна. После службы вы с Тео гуляете в Центральном парке. Ты не видела его с тех пор, как уехала из лагеря. Вы оба решили, что вам нужно пространство и время. Вашу встречу сопровождает целый рой эмоций. Вы чувствуете горе. Вы чувствуете счастье, потому что встретились. Есть еще кое-что. Трепет. Это странная штука. Вы не знаете, что произойдет дальше. Во время прогулки Тео заявляет: «На следующей неделе я уезжаю». Ты замираешь на месте. Куда? В Африку. Я подписался на год. Снова еду с врачами без границ. Мне нужно время подумать. Ты понимаешь. Ты думаешь, что это хорошая мысль. Ты желаешь ему всех благ. «Когда я вернусь, я хотел бы поужинать», — говорит Тео. «Свидание?» «Не обязательно. Просто обычный ужин двух друзей, которые имеют привычку обвинять друг друга в жутких вещах. Хотя свидание — это куда лучше». «Я тоже так считаю». Тем же вечером ты снова начинаешь писать. Ты лежишь без сна вот уже несколько часов, думая о смене сезонов и течении времени. А потом тебя вдруг что-то прошибает. Ты поднимаешься, встаешь перед холстом и понимаешь, что нужно написать не то, что видишь, а то, что увидела. Ты рисуешь девочек в том же порядке. Всегда. Сначала Вивиан, потом Натали, за ней Эллисон. Ты покрываешь их причудливыми формами в оттенках голубого, зеленого и коричневого. Мох, кобальт, олово и сосна. Ты заполняешь холст водорослями, рдестом, подводными деревьями, стремящимися на поверхность. Ты рисуешь здание с флюгером, погруженное в холодные глубины, пустое и темное. Оно ждет кого-то. Картина готова, и ты рисуешь еще одну. Потом еще одну. И еще. Это смелые полотна. Под водой скрываются стены и основания. Они оплетены водорослями. Они поддались бегу времени. Ты закрашиваешь девочек и чувствуешь, что это погребение, похороны. Ты пишешь неделями. У тебя болит запястье, у тебя не разгибаются пальцы, даже если ты не держишь кисть. Когда ты спишь, тебе снятся краски. Твой психотерапевт говорит, что это абсолютно здоровое занятие. Ты разбираешься с чувствами и горем. К январю ты заканчиваешь 21-е полотно. Свою подводную серию. Ты показываешь их Рэндаллу. Тот приходит в восторг и охает над каждой картиной. Он говорит, что ты превзошла саму себя. Планируется новая выставка. Рэндалл организует ее быстро, чтобы не упустить момент. Полуночное озеро привлекает внимание прессы. Выставка должна пройти в марте. Потихоньку нарастает шумиха. Твое фото печатают в Нью-Йоркере. Твои родители планируют приехать на открытие. В утро заветного дня тебе звонит детектив Флинн. Он подтверждает то, что ты и так знаешь. Кости принадлежат Натали и Эллисон. «А что же с Вивиан?» — спрашиваешь ты. «Это очень хороший вопрос», — отвечает Флинн. Он говорит, что ни одна кость не подходит. Он говорит, что черепа Натали и Эллисон были размозжены. Их чем-то ударили по голове, возможно, лопатой, найденной неподалеку. Он говорит, что рядом с костями были обнаружены цепи и камни. Возможно, с их помощью тела девочек утопили. Он говорит, что волос в пластиковом мешке, который ты нашла с дневником Вивиан, переработанный полиэстер, который используют для производства париков. Он говорит, что в том же пакете найдены следы пластика и клея, которые раньше использовали для создания липовых удостоверений личности. «Что вы имеете в виду?» — спрашиваешь ты. «Я полагаю, вы догадались», — говорит он. «Ты думаешь про последние слова Вивиан?» Она барабанила в запертую дверь Кизила. «Ну же, Эм, впусти меня!» «Меня!» Она сказала «меня», не «нас». Она и была одна. Ты вешаешь трубку, и тебе становится нехорошо. Ты ошеломлена настолько, что почти пропускаешь открытие выставки. И только Марк уговаривает тебя пойти. Он принуждает тебя собраться, принять душ, надеть обтягивающее синее платье и черные туфли на каблуках с красной подошвой. В галерее ты видишь, что Рэндалл снова прыгнул выше головы. Ты пьешь вино и смотришь, как мимо проплывает канапе с креветками на серебряном подносе. Ты говоришь с представителем Кристис, дамой из «Таймс», той самой звездой сериалов, которая помогла тебе сделать первый шаг. Приезжают Саша, Кристал и Миранда. Марк делает снимок. Вы вчетвером стоите на фоне самой большой картины. Номер 6. Она огромная, почти как полуночное озеро. Чуть позже ты снова оказываешься у этой работы. И к тебе подходит какая-то женщина. «Восхитительно», — говорит она, не отрывая глаз от картины. «Так прекрасно и странно. Вы автор?» «Да». Ты бросаешь на нее взгляд. Рыжие волосы, потрясающая фигура, королевская осанка. Одета она круто. Черное платье, черные перчатки, свободная черная шляпа и тренч Бёрбери. Ты думаешь, что, возможно, она модель? Потом ты узнаешь вздернутый нос и жестокую улыбку. У тебя подгибаются ноги. «Вивиан?» Она смотрит на полотно и тихо шепчет. Так, чтобы больше никто не слышал. «Две правды и одна ложь, Эмма», — говорит она. «Сыграем?» «Ты хочешь отказаться. Тебе приходится согласиться». «Первое. Эллисон и Натали были с моей сестрой, когда она умерла. Они взяли ее на слабо, велели пройти по льду. Они видели, как она упала и утонула. Они никому не сказали. Но у меня были подозрения. Я знала, что Кэтрин не сделает такую опасную вещь. Ее каким-то образом вынудили. Я подружилась с ними, завоевала их доверие, притворилась, что доверяю им. Именно так я узнала правду. Я выпытала ее 4 июля. Они поклялись, что пытались помочь Кэтрин. Я знала, что они лгут. В конце концов, я тонула перед всеми. Я барахталась в воде, и ко мне бросился только Тео. Натали и Эллисон ничего не сделали. Они просто смотрели на меня. Так же они смотрели, как тонет Кэтрин. Ты вспоминаешь, что вернулась в коттедж и застала их за ссорой. Ты понимаешь, что они признались. И несмотря на то, что вечером они выглядели вполне дружелюбно, ничего не изменилось. Второе. Я подозревала о том, что сделали Натали и Эллисон. Я провела целый год, планируя и готовясь. Я узнала историю полуночного озера. Я узнала то, чего не знал никто. Внизу находится затопленная лечебница. Я оставила в лесу толстовку, чтобы запутать поисковые партии. Я переспала со смотрителем и украла ключи. Я повела Натали и Эллисон в то самое место. Я сделала с ними то, что они сделали с моей сестрой. Теперь ты понимаешь, что неправильно восприняла ее дневник. Она искала Тихую долину не для того, чтобы рассказать о ней миру. Она собиралась спрятать в ней свое преступление. Ты вспоминаешь лопату из сарая. Ты думаешь о раздробленных черепах на дне озера. Ты думаешь о подвеске. Ты знаешь, что Вивиан выбросила ее, потому что она ей больше не была нужна. Как тебе браслет. Третье. Вивиан мертва. От шока у тебя пересохло во рту. Но все же ты говоришь «третье». «Неправильно», — отвечает она. «Вивиан умерла 15 лет назад. Пусть покоится с миром, Эм. Позволь ей». Она быстро выходит из галереи, и сапоги стучат по полу. Ты идешь следом, куда медленнее. Ты едва переставляешь ноги. На улице ты видишь, что от тротуара отъезжает лимузин. Окна тонированы, и ты не можешь ничего разглядеть. Больше на улице никого нет. Только ты и твое дрожащее сердце. Ты возвращаешься в галерею, прощаешься с Марком Рэндаллом и остальными. Ты говоришь, что неважно себя чувствуешь, что во всем виноваты креветки, к которым ты не притрагивалась. Дома в студии ты пишешь всю ночь напролет. Ты пишешь до тех пор, пока под окнами не начинают грохотать грузовики, а солнце не проглядывает сквозь здание на другой стороне улицы. Ты останавливаешься и смотришь на законченную картину. Это портрет Вивиан. На нем изображен не подросток, а женщина. Ее нос, ее подбородок, ее глаза. Ты сделала их темно-синими, как полуночное озеро. Она смотрит на тебя. На губах играет хитрая улыбка. Ты чувствуешь, что нарисовала ее в последний раз. Через несколько часов, когда почта откроется, ты пошлешь картину детективу Флинну. Ты приложишь к ней записку, в которой скажешь, что Вивиан жива, что в последний раз ее видели на Манхэттене. Ты попросишь показать картину прессе для любых целей. Ты раскроешь ее тайну, ее внешность, ее грехи. Ты не будешь прятать ее под слоями краски. Ты откажешься ее прикрывать. Настало время говорить правду.